В 12:00 мы с полковником посетили городское кладбище и наблюдали церемонию похорон вора. Как я уже упоминал, похороны были довольно скромные, присутствовали около 20 человек. В это же время только в разных местах кладбища хоронили ляльку, дрофера и обугленные останки лабазовских быков. Лабаз на церемонию не явился. «Струсил, сволота!» — удовлетворенно констатировал полковник, когда мы уезжали домой. «А о последствиях не подумал. Нехорошо получается. Вора пришли проводить все бригадиры и авторитеты. Быков хоронят, половина группировки лабаза тут, а его самого нет. Нехорошо. Иногда можно и рискнуть, чтобы упрочить свое положение». Спустя двое суток после похорон в Стародубовский СИЗО пришел этап из Минвод, в котором, совершенно случайно, естественно, оказался центровой вор Махоня. В последний раз Махоня также этапом появлялся в Стародубовске в далеком 90-м году. Случилось это после ряда тяжких разборок, в ходе которых взорвавшиеся ребята из Новой Братовой завалили стародубовского пахана, лысого. В тот раз Махоня посидел с недельку на ИТК-2 за каменным забором с колючкой под водительным оком контролеров и часовых, и ничего вроде бы не делал. А спустя малое время его перевели, откуда взяли, в Минводы. Стоило тратить казенные деньги, катать туда-сюда на Столыпине какого-то зычару. За ту неделю в Стародубовске кое-что изменилось. Разборки от чего-то прекратились. Куда-то бесследно исчезли 8 человек из верхнего уровня криминалитета. Вместо них стали прилежно работать другие, более лояльные друг к другу и к местной общине. В частном секторе сгорели 5 домов вместе с хозяевами и домочадцами. 3 автомашины с госномерами разлетелись вдребезги, а в машинах тех, именно в моменты взрыва, имели неосторожность находиться какие-то нехилые чиновники. Один из замов начальника УВД объелся грибов и помер. Место лысого занял уже известный вам парапет. И все утряслось. В Стародубовске стало тихо. Судя по информации Шведова, весть о прибытии Махони моментально облетела всех, кого это касалось. Многие ребята из братвы от чего-то задрожали и притихли. Наверное, почуяли, что грядет нешуточная разборка, которая никому не нужна. Вор Махоня пробыл в СИЗО совсем недолго, его даже на зону не перекидывали. Видимо, ситуация была настолько недвусмысленная, что не было необходимости в детальном и скрупулезном разборе. Спустя 2 суток после прибытия Махоня также этапом убрался во свояси. В течение недели все напряженно выжидали, что же будет. Напряжение было вполне естественным. Реакция пострадавшей стороны могла оказаться совершенно непредсказуемой. Но вот неделя благополучно миновала, а ничего не происходило. Однако в СИЗО с очередным этапом пришла малява с центрового сходняка. На Стародубовской братве поставлен всероссийский крест, пока местные своими силами не уничтожат группировку лабаза. Что такое крест, многие знают. А кто не знает, спросите тех, кто торчал, то бишь сидел. Они подробно объяснят. Шведов довольно потирал руки. Стародубовская братва изрядно переполошилась. План Шведова безотказно сработал по всем пунктам. Если бы мы затеяли войнушку с группировкой лабаза 2 недели назад, последствия могли бы оказаться для нас весьма плачевными. Нет, ну, Мы, разумеется, нехилые хлопцы, круто экипированные, имеем навыки совместной работы, но, во-первых, группировка Страдникова состояла из трех бригад численностью до полутора десятков быков каждая. И все эти бригады работали в разных местах. Собираться вместе им не было необходимости. Не думаю, что мечта полковника Шведова собрать всех лобазовцев под одной крышей для их ликвидации могла быть осуществлена. А мотаться по обширным пространствам гипотетического коридора и отлавливать эти неуловимые бригады, сами понимаете, было бы равнозначно самоубийству. Во-вторых, как я уже упоминал выше, к группировке лобазов в Стародубовске относились очень неплохо. Даже если бы мы затеяли тягаться с ними по частям, не дожидаясь, когда они соизволят собраться в кучу, против нас ополчилась бы вся стародубовская братва. Я, был грех, с самого начала предлагал Шведову ликвидировать лобаза и его приближенных посредством работы снайперских пар. Старый испытанный способ. Неделя работы, и в природе не останется следа от этой коридорной команды. Неосмотрительно заявил я тогда. И с вором не придется затеваться. Это было еще до акции против парапета. Чушь собачья. Невозмутимо опроверг меня полковник. Ну, черт с ним, органы мы переиграем. Но больше двух-трех раз этим твоим снайперским парам работать не дадут. Если потребуется, на каждом чердаке, в каждом подвале и у каждой тропки возле города, спустя 3 часа после нашего снайперского аккорда, будет стоять по быку с автоматом и радиостанцией. У местных братвы сил на это хватит. И потом, я собираюсь здесь жить. Так обстояли дела до сегодняшнего дня. В настоящий же момент ситуация резко изменилась. Механизм, заботливо сконструированный полковником, надежно заполнил вакуумом брешь, возникшую между лобазом и остальной братвой Стародубовска. Теперь весь город был в курсе, что лобаз с полутора десятками быков забаррикадировался у себя в усадьбе и не выходит за забор. Ждет, когда братва предпримет активные действия, ни с кем не общается, идти на стрелку не соглашается и беспрестанно висит на телефоне, требует, чтобы его руководство срочно разрешило проблему. Братва, естественно, не рискует штурмовать превращенную в цитадель усадьбу своего недавнего кореша. Навыков нет, да и не по зубам им такое деяние. Разве что трупов наложить у высокого забора и с позором убраться во свояси. Но вечно так продолжаться не может. Надо братве решиться на какой-то отчаянный шаг и побыстрее.